Глава 4. Обещанная по радио пурга так и не разыгралась. Наоборот, снег перестал падать, но всю ночь дул сильный ветер. Кристина и он легли спать более часа назад, возможно, полтора. Он тихо встал и прошел в ванную комнату. Когда он осторожно открывал дверцу аптечки, он услышал голос жены, исходившей из кровати, погруженной в темноту ночи. Она спросила: «Что-то не так?» «Хочу выпить фенобарбитал». По голосу Кристины он понял, что ей тоже не спалось. С улицы постоянно доносился навязчивый шум. Какой-то предмет все время стучал в стену дома, он тщетно пытался понять, что это могло быть, и только утром он обнаружил, что порвавшаяся заледеневшая бельевая веревка билась о косяк веранды недалеко от окна. Ветер стих. Хрустящая корка покрывала выпавший накануне снег. Вода повсюду замерзла. Сверху было видно, как машины медленно ехали по скользкой дороге, по которой еще не прошли грузовики, разбрасывавшие песок. Он позавтракал, как обычно, надел пальто, перчатки, шляпу, резиновые галоши, наконец взял портфель. Он уже находился около двери, когда к нему подошла Кристина и неловко протянула руку. «Вот увидишь, через несколько дней все забудут об этом». Он с благодарностью улыбнулся ей, однако она ошибалась на его счет. Она думала, что в тот момент, когда он уходил, его волновала мысль о том, что ему придется встречаться с людьми, например, с той группой, которая стояла внизу холма, выдерживать взгляды, устремленные на него, отвечать на высказанные или немые вопросы. Вчера в 9 часов вечера Кристине еще звонили подруги. А сейчас, в утреннем холоде, уже можно было видеть полицейских, обходивших дома. Она не могла знать, что всю ночь напролет его беспокоило вовсе не то, что будут говорить или думать люди, и вовсе не стук порвавшейся бельевой веревки, а один образ, даже не четкий образ, и даже не всегда тот же самый. Он не спал, но и не совсем бодрствовал, поэтому его ощущения были немного сбивчивыми. В основе была Белль, вполне узнаваемая, такая, какой он видел ее на полу спальни, когда открыли дверь. Но порой в его сознании возникали детали, которые он не успевал различить, детали, которые он сам добавлял и которые были связаны с фотографией Брюса. Доктор Уилбурн принимал участие в этом кошмарном наваждении. Порой его образ дополняли выражения, заимствованные у приятеля Эшби из Вермонта. Ему было стыдно. Он пытался прогнать эти видения, и поэтому постарался сосредоточить свое внимание на внешнем шуме, пытаясь установить его причину. «Ты не очень устал?» — спросила Кристина. Он знал, что был бледен. Он испытывал грусть, поскольку несколькими минутами раньше, в свете дня, в той же самой столовой, когда он сел, чтобы обуть ботинки, у него перед глазами вновь возник этот образ. Почему? Сразу после этого он поднял глаза и посмотрел на окна дома Катцев. Свидетельствовал ли этот жест о бессознательной цепочке мыслей? Вскоре станет известно, действительно ли накануне миссис Катц намеревалась передать ему послание, поскольку не было ни малейших сомнений, что начальник полиции рассказал журналистам о своем посещении дома напротив. Эшби не знал, звонила ли она сама в полицию с просьбой прийти к ней, или Холлоуэй отправился к ней по собственной инициативе. Он заметил низенького полицейского, выходящего из машины около 4 часов, когда еще было относительно светло. «Спенсер, ты видел?» «Да». И он, и Кристина старались не следить за освещенными окнами, но они оба знали, что полицейский пробыл в доме около получаса. Именно в тот момент они получили из Парижа каблограмму, в которой обезумевшая от горя Лоррен извещала их, что прилетает первым же самолетом. У Катцев занавески были опущены. Эшби вывел машину из гаража и медленно поехал по скользкому проходу. Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог повернуть на большую дорогу, но его вовсе не смущали взгляды, которые бросали на него собравшиеся там люди. Он едва знал их, но, как всегда, поприветствовал их, взмахнув рукой. Стекла запотели, и ему пришлось включить дворники. В этот час у торговца газетами почти никого не было. Он нашел на обычном месте номер «Нью-Йорк Таймс», на котором карандашом была написана его фамилия. Но сегодня утром он решил также взять из соседних стопок номера газет Харфорда и Уотербери. Что за история, мистер Эшби? Вы, должно быть, весь извелись. Эшби из вежливости сказал «да». Вероятно, статью в газете «Харфорда» написал тот толстый журналист, безликий мужчина средних лет, потрепанный из-за частых поездок на поездах и посещений барных стоек, который работал практически во всех городах Соединенных Штатов и везде чувствовал себя как дома. Едва появившись на пороге, он шокировал Кристину, потому что не снял шляпу и называл ее дамочкой. Или милой дамочкой. Не спрашивая разрешения, он обошел дом, словно потенциальный покупатель. Он все время качал головой, что-то записывал, открывал шкафы и ящики в спальне Белль и даже разобрал постель, которую Кристина тщательно заправила. Когда он, наконец, плюхнулся на диван в гостиной, он вопросительно посмотрел на Эшби, а поскольку тот, казалось, ничего не понял, журналист сделал знак, недвусмысленно показывавший, что его мучает жажда. За один час он опорожнил треть бутылки, не переставая задавать вопросы и писать, словно намеревался занять своей статьей все полосы газеты. Когда в дверях появился его коллега из Уотербери, он сказал покровительственным тоном: «Не заставляй этих славных людей начинать все сначала, они устали. Я поделюсь с тобой информацией. Подожди меня в полиции. А фотографии? Ладно, сейчас сделаем». На первой полосе газеты были помещены фотографии внешнего вида дома, Белль и ее спальни. Они об этом договорились. Но внутри была опубликована фотография Эшби в его кабинете, клише, которое журналист обещал уничтожить. Он сфотографировал его неожиданно, в тот момент, когда Спенсер объяснял, как работает станок. Крестик на фотографии указывал на то место, на котором в тот вечер стояла Белль. Торговец газетами буквально пожирал Спенсера глазами, словно со вчерашнего вечера тот стал совершенно другим человеком. Два посетителя, которые вошли и, взяв газеты, сразу же вышли, тоже бросили на него любопытный взгляд. Эшби не пошел на почту, поскольку не ждал писем, и сел в машину, припаркованную на краю дороги, на другом берегу реки. В школе у него не будет времени для чтения. Накануне никто из официальных лиц к нему больше не приходил. Ни Райан, ни лейтенант Эверелл, ни мистер Холлоуэй, который поставил свою машину прямо перед ними, но зашел в другой дом. В принципе, Эшби и Кристину гораздо больше смущало это спокойствие, чем утренняя суета. Не будь журналистов, они провели бы остаток дня в одиночестве, слушая, как хрустит снег под ногами людей, которые до позднего вечера проходили мимо их окон. Неведение сбивало с толку. Кристине звонили подруге, но они ничего не знали. Впрочем, они звонили только для того, чтобы задать вопросы, на которые ни Эшби, ни Кристина не могли ответить. Создавалось впечатление, что их держали в стороне. Один единственный звонок мог бы сойти за официальный звонок мисс Мюллер, секретаря Райана, которая хотела узнать виргинский адрес Шерманов. «Там никого нет. Как я вам говорила, Лорен находится в Париже, она приезжает завтра, я знаю, и все же мне нужен ее адрес». В машине было холодно. Стук работавших дворников напоминал Спенсеру о ночной бельевой веревке. Статья оказалась длинной. Он не успевал дочитать ее до конца. Он хотел приехать в школу вовремя и искал фрагменты, из которых мог бы узнать что-то новое. Как обычно, при расследовании таких дел сначала подозрения пали на лиц, совершавших ранее подобные преступления. Вот почему сразу после полудня полиция допросила двух местных жителей, которые в последние годы были причастны к преступлениям против нравственности. То, что они делали в ночь убийства, стало предметом тщательной проверки, в ходе которой была установлена их невиновность. Эшби был ошеломлен. Никогда прежде он не слышал о преступлениях на сексуальной почве, совершенных в округе. Об этом ни разу не заходила речь в домах, которые он посещал. Он спрашивал себя, кем могли быть эти мужчины и что именно они сделали. Впрочем, по словам доктора Уилбурна, который ограничился скупыми пояснениями, таинственными самими по себе, дело может таить сюрпризы и принять иной оборот, когда уже больше не будет идти речь о сексуальном маньяке. Эшби нахмурил брови. Ему было неприятно, что о докторе опять упоминали. Ему казалось, что он вновь видит отвратительную улыбку Уилбурна, его глаза, искрившиеся жестокой иронией. Вместо того, чтобы откровенно поведать нам, что он думает или о чем догадывается, доктор Уилбурн обратил внимание на некоторые любопытные детали, например, на то, что при нападениях подобного рода преступник лишь в редких случаях старается уничтожить следы, как это сделал убийца, проникший в дом без взлома. Еще более странным кажется то, что Эшби читал через строчки, боясь опоздать. Ему было стыдно, что он остановил машину на своеобразной ничейной полосе между домом и Crestview School, словно пытался избежать взглядов, которые могли на него бросить с обеих сторон. Разумеется, газеты не напечатали бы то, что он хотел бы узнать с недаемой тревогой. В начале статьи были две туманные строчки. Похоже, установлено, что жертва перед тем, как ее задушили, не подвергалась насилию, поскольку на теле нет никаких следов, кроме кровоподтеков на горле. Эшби предпочел бы не думать о происшедшем столь конкретно. Кристина и он об этом даже не заговаривали. Человек, который подслушал бы их послеполуденные вечерние разговоры, мог бы подумать, что у убийцы не было никакой побудительной причины. Теперь утверждали, что странгуляционная борозда появилась после насилия. Если под этим словом газета подразумевала изнасилование, то не противоречило ли это другому отрывку, в котором речь шла о серийных нападениях? Это ли вызывало у него беспокойство? Он перевернул страницу, не дочитав до конца колонку, перешел к подзаголовку, в котором фигурировало имя миссис Катц, и узнал, что ее звали Шейлой. Свидетельские показания, сделанные непосредственно после полудня, могли бы сузить район поисков. Возникает вопрос, как мог убийца проникнуть в дом, не оставив следов взлома на двери или окнах? Мы помним, что после возвращения из кинотеатра, знак вопроса, Белль Шерман спустилась в кабинет хозяина дома, Спенсера Эшби, где она пробыла всего несколько минут и где ее в последний раз видели живой. Но это не совсем так. Миссис Шейла Катц, чей дом расположен напротив дома супругов Эшби, около половины десятого встала из-за пианино, чтобы немного размяться. Ее взгляд упал на два силуэта, смутно различимых при тусклом освещении прохода. Она узнала знакомый ей силуэт молодой девушки, но не обратила внимания на довольно высокого мужчину, разговаривавшего с ней. Белль Шерман поспешила войти в дом, дверь которого она открыла ключом, предварительно вытащив его из сумочки. Вместо того, чтобы уйти, мужчина остался стоять. Через 2-3 минуты дверь снова открылась, но Белль Шерман не вышла. Собственно говоря, миссис Катц не видела ее. Она только заметила руку, протянувшую какой-то предмет молодому человеку, который сразу же удалился. Разве нельзя предположить, что речь идет о ключе от дома? Со своей стороны миссис Эшби заявила, что как только девушка приехала к ним месяц назад, она сразу же дала ей ключ. Однако ни в спальне, ни в сумочке, ни в одежде Белль ключа так и не нашли. Весь вечер детективы опрашивали молодых людей, живущих в городке и в окрестных деревнях. На момент отправки в печать нашего номера никто не сознался, что видел девушку в кино или в каком-либо ином месте. Сигнал клаксона заставил Эшби вздрогнуть, словно его поймали на месте преступления. Это был Уитейкер, отец одного из учеников, который спускался по холму и взмахом руки приветствовал Эшби. Жест Уитейкера доставил ему удовольствие, поскольку был привычным, повседневным, словно ничего не произошло. Но не станет ли Уитейкер теперь рассказывать, что видел учителя одного в машине, стоявший на обочине дороги? Он стал взбираться на холм, опять погрустневший, словно кто-то сознательно причинил ему боль. На дороге не было ни одного незнакомого ему дерева, но еще более знакомым был домик с зеленой крышей, в котором он жил многие годы, входя в клан холостяков. Из холостяков того времени в Crestview School остался всего один, поскольку с учителями случается то же самое, что и с учениками. Младшие постепенно становились старшими. Те, с кем он делил кров, женились. Кроме учителя латыни, и большинство из них теперь преподавали в других колледжах, как это каждый год случалось с учениками младших классов, появились новенькие, которые смотрели на него, как на мужчину в возрасте, и не осмеливались обращаться к нему по имени. Эшби завел машину в ангар, поднялся по ступенькам крыльца, снял галоши и пальто. Дверь кабинета мисс Коул оставалась всегда открытой. При его приближении секретарь, вздрогнув, встала. «Я как раз звонила вам, чтобы узнать, должны ли мы на вас рассчитывать». Она улыбалась Эшби, несомненно, потому что была рада видеть его. Но почему она смотрела на него против собственной воли так, как смотрит на человека, оправившегося после тяжелой болезни? «Мистер Бем будет рад, и все учителя...» За стеклянной дверью простирался большой коридор, где в этот час ученики готовились расходиться по классам, заканчивая приводить себя в порядок. Во всем здании царил запах кофе с молоком и промокательной бумаги, которую он знал всю свою жизнь, поскольку это был подлинный запах его детства. «Вы думаете, что это мог сделать кто-то из местных?» Реакция секретаря была похожа на его вчерашнюю реакцию, но в более упрощенной форме. Теперь речь шла не о теоретическом преступлении, о котором читают в газетах. Это сделал кто-то из их городка, кто-то, кого они знали, с кем жили по соседству, кто был виновен в этом чудовищном деянии. Не знаю, мисс Коул. Эти господа очень скрытные. По Нью-Йоркскому радио сегодня утром сообщили об этом преступлении. С портфелем под мышкой Эшби вышел через стеклянную дверь и направился в свой класс, глядя вперед. Больше всего он боялся учеников, которые не осмеливались открыто наблюдать за ним. Они пропускали его, делая вид, будто продолжают разговаривать между собой. Тем не менее, они находились под сильным впечатлением от происшедшего, и у многих стоял ком в горле. Ведь не существовало формальных доказательств его невиновности. До тех пор, пока не найдут убийцу и не получат от него признания, ни у кого не будет твердой уверенности. И даже тогда останутся люди, которые будут продолжать сомневаться. Ему казалось, что даже после того, как с него будут сняты подозрения, он будет чувствовать себя облитым грязью. Накануне утром во время допроса он рассердился на Райана. Коронер был пошлым, неотесанным человеком. Эшби считал его непристойным и полагал, что до конца своих дней будет ненавидеть Райана, но сейчас он вряд ли так думал. На самом деле Райан поразил его своей агрессивностью, вернее, разочаровал, не проявив по отношению к нему солидарности, которую он ждал от каждого. А вот доктор Уилбурн причинил ему сильную боль, причем сознательно. Именно из-за него Эшби сейчас, занимая место перед своими 35 учениками, вновь видел, как наяву Белль, ту самую, которую хотел забыть. Белль из спальни, в тот момент, когда они приоткрыли дверь и словно ждали, что он смутится. Тогда Кристина тоже сомневалась. Сколько из этих подростков, смотревших на него, были уверены, что он убил Белль? «Адамс, расскажите, что вы знаете о торговле финикийцев». Он медленно шагал между партами, заложив руки за спину. Вероятно, никого никогда не удивлял тот факт, что всю свою жизнь он провел в школе. Сначала, конечно, как ученик. Затем, без всякого переходного периода, как учитель. Так или иначе, когда он покинул домик с зеленой крышей, чтобы жениться на Кристине и жить вместе с ней, он впервые вырвался из атмосферы столовых и дортуаров. «Ларсон, исправьте ошибку, допущенную Адамсом. Простите, сэр, но я не слушал». «Дженнингс?» «Я тоже, сэр». «Тейлор?» Эшби не ходил домой обедать, поскольку каждый учитель должен был следить за порядком, за каким-то определенным столом. Во время короткой перемены в половине одиннадцатого он обменялся несколькими словами со своими коллегами, но никто из них не заговорил о преступлении. У него по-прежнему сохранялось впечатление, что люди старались быть вежливыми с ним, за исключением, разумеется, подобных Райану и Уилбурну. Он видел мистера Бема, директора колледжа, лишь издали, когда тот шел из одного кабинета в другой. Когда Эшби уже направлялся в столовую, к нему подошла мисс Коул и, немного смущаясь, сказала: «Мистер Бем просил вас зайти к нему в кабинет». Эшби и бровью не повел. Можно было подумать, что он ждал этого, что отныне он был готов ко всему. «Я в очень затруднительном положении, Эшби. И мне хотелось бы, чтобы вы отнеслись к этому с пониманием, чтобы облегчить мне задачу». «Я понял, сэр. Уже вчера мне 2-3 раза звонили встревоженные родители. Сегодня утром Нью-Йоркское радио, кажется, передало сообщение о вашем деле». Он так и сказал: «О вашем деле». «Менее чем за 3 часа телефон звонил раз 20. Заметьте, они говорили совсем в ином тоне, чем вчера. Большинство родителей, похоже, понимают, что вы тут ни при чем. Они считают, что чем меньше дети будут интересоваться этой историей, тем лучше. Вы, безусловно, придерживаетесь того же мнения. Ваше присутствие может лишь...» «Да, сэр». «Через несколько дней, когда следствие закончится, а эмоции улягутся...» «Да, сэр». Он никому в этом не признался, но в тот момент... Именно в тот момент он заплакал. Ни горючими слезами, ни с рыданиями. Просто глазам стало жарко. Их наполнила влага, а под веками начало что-то пощипывать. Мистер Бем почти ничего не заметил, тем более что Эшби ободряюще улыбался ему. «Я буду ждать, когда вы дадите мне знать. Прошу извинить меня. Это не ваша вина. До скорого». Эта маленькая сцена имела гораздо большее значение, чем мог предполагать директор, гораздо большее, чем думал Эшби. Он вытерпел Райана. Даже общение с доктором оставалось его личным, почти интимным делом, которое касалось только его самого. Теперь это исходило от школы. А если бы он смог поговорить с кем-нибудь по душам, он сказал бы «нет». Он бы так не сказал. Такие вещи непозволительны. О них избегают думать. Он женился на Кристине. Он собирался прожить с ней всю свою жизнь. Но когда, например, Бель пришла пожелать ему спокойной ночи, он обрабатывал на станке кусок дерева. В помещении, которое называл своей клетушкой. А на что была похожа его клетушка? На его комнату, в бунгало с зеленой крышей. Уже там стояло старое кожаное кресло. Что касается работы на станке, эту привычку он перенял в школьной мастерской. Было бы лучше, если бы он не укоренял эту привычку, не старался понять, что она означала. Эшби не был несчастным. Он избегал общаться с людьми, которые постоянно жаловались, и даже считал их чуть ли не непристойными, похожими на тех, кто рассказывал о половых отношениях. Мистер Бем был прав. Как директор колледжа, он не имел права поступить иначе. Принятое им решение не влекло за собой никаких подозрений, никакого осуждения. Просто было лучше, если бы некоторое время. Мисс Коул уже знала об этом, поскольку, когда он проходил по коридору, она бросила ему вслед с наигранной веселостью. «До скорой встречи! Да очень скорой, я в этом уверена!» Как объяснить такое? В доме своей жены он обустроил уголок по образу и подобию школы, чтобы вольготнее чувствовать себя. А теперь эта самая школа отталкивала его, по крайней мере, временно. Таким образом, он возвращался к жене, чтобы... Эшби завел машину. На первом же повороте его чуть было не занесло на скользком льду, поскольку он слишком круто повернул руль. Затем он поехал более осторожно, пересек мост, остановился возле почты. В его почтовом ящике лежали только рекламные проспекты. Там две женщины, матери его учеников, с которыми он поздоровался, с изумлением посмотрели на него. Вероятно, они не входили в число тех, кто звонил, и, несомненно, удивились, что встретили его в городе в то время, когда он должен был вести урок. Возле дома в проходе он увидел машину полиции штата. В столовой рядом с Кристиной сидел лейтенант Эверелл. Она вопросительно посмотрела на Спенсера. «Директор колледжа считает, что мне лучше не показываться в школе в течение нескольких дней». Эшби едва заметно улыбнулся. «Он прав, это возбуждает учеников». «Как видите, — сказал Эверелл, — я позволил себе прийти, чтобы побеседовать с вашей женой. До приезда миссис Шерман, которую мы ждем сегодня к вечеру, мне хотелось бы получить о ней какие-либо сведения. Воспользовавшись той же самой возможностью, я попытаюсь составить более четкое представление о ее дочери». «Я пойду в кабинет, — сказал Эшби. — Не стоит, вы не будете лишним. Признаюсь, я был удивлен, не застав вас дома, поскольку предвидел то, что произошло в Crestview School. Полагаю, вы читали газеты? Я просмотрел их. Как всегда, в том, что они опубликовали, есть правда и ложь. Тем не менее, грубо говоря, картина, которую они набросали, довольно верно отражает действительность. Кристина подавала ему знаки, которые он понял значительно позже. Тогда он предложил, не хотите ли выпить стаканчик виски? Кристина оказалась права. Эверелл без колебаний согласился, поскольку стремился сделать этот визит как можно менее официальным. Знаете, первое, что меня поразило, когда мне рассказали о деле по телефону, был именно вопрос, связанный с виски. Если бы покушение имело место на большой дороге, а жертвой оказалась одна из девиц, которых можно встретить в кабаках, тогда все было бы иначе, но в этом доме... И из этих доверительных слов Спенсер понял, что уже вчера утром лейтенант знал, что... Белль приняла алкоголь. Значит, Уилбурн сразу же почувствовал запах виски. Возможно, даже заметил бутылку за креслом до того, как труп показали Эшби. Это тоже имело определенный смысл. Доктор уже тогда должен был отбросить версию о бродяге или рецидивисте. и доктор заподозрил Эшби. Было ли в его, Спенсера Эшби, поведении нечто, что могло бы вызвать подозрение? Если поставить вопрос иначе, прямо, были ли у него симптомы? Эшби никогда не интересовался вопросом о преступлениях, совершенных на сексуальной почве. Об этих преступлениях он, как и все остальные, знал из газет или иллюстрированных журналов. Недавно выяснилось, что в окрестностях орудовали, по крайней мере, два маньяка. Теперь не опасных, но, поскольку они не сидели за решеткой, за ними было установлено наблюдение. Он полагал, что речь шла об эксгибиционистах. Он попытался узнать их имена, проследить за ними. Но в действительности интересовал его только тот человек, который убил. Он знал, чего хотел. Они все словно говорили, что если бы это был отщепенец, прохожий, бродяга или какая-нибудь скотина, дело оказалось бы совсем простым. Их заинтриговали несколько деталей, о которых Эшби узнавал постепенно, а о некоторых только догадывался. Во-первых, Белль пила виски, пила добровольно. Она выпила достаточное количество, позволяющее предположить, что делала она это далеко не в первый раз. Разве не так? Белль не ходила в кино. Ее не провожал молодой человек, с которым она вежливо могла бы попрощаться на пороге. Когда она вошла в клетушку Эшби, на улице ее кто-то ждал, человек, которому немного позднее она передала свой ключ. И это тоже имело определенный смысл. Она была не той девушкой, которой ее представляли, а той, которая назначила свидание мужчине в своей спальне. Это открытие, как писали в газете, подтверждало подозрения, которые возникли у доктора, когда он осматривал тело. Автор статьи хотел подчеркнуть, что Белль не была девственницей, не так ли? Кроме того, он намекал, что прибегать к насилию вовсе не было необходимости. Спенсер был уверен, что обо всем этом Уилбурн знал с самого начала. И Уилбурн, в принципе, не отрицал возможности, что убийцей был Эшби. Это смущало Эшби. Уилбурн знал его более 10 лет. Много раз лечил его, играл вместе с ним в бридж. С давних пор был другом Кристины и ее семьи. Он был человеком острого ума, а его большой опыт, как профессиональный, так и жизненный, намного превосходил опыт деревенского врача, как и врача, практикующего в маленьком городке. И Уилбурн считал вполне возможным, что Эшби был тем самым мужчиной, который провел часть ночи в спальне Белль, а потом задушил ее. Он со вчерашнего дня в одиночку пытался искоренить зло, но безрезультатно. И это было далеко не все. Оставалась еще улыбка доктора. Не только утренняя улыбка, но и та двухчасовая, когда тот осматривал Эшби, стоявшего перед ним совсем голым. Обе служили, в принципе, доказательством его невиновности. Еще в тот момент Уилбурн улыбался ему, словно тому, кто понял, кто способен понять, иначе говоря, кто мог бы понять. Вот и все. Возможно, не совсем все, но это было главным, самым навязчивым. Причем до такой степени, что, увидев Эверла, сидящего в кресле и державшего в руке хайбол, с лицом честного человека, прямым и серьезным взглядом, он попытался увести его в свою клетушку, чтобы осторожно задать вопрос, есть ли в моем облике или поведении нечто, что указывало бы на склонность совершать деяния подобного рода. Его удержали правила приличия, а также страх вновь вызвать подозрения, несмотря на доказательства. Но действительно ли это доказательство? Под ногтями жертвы была обнаружена кровь. Однако фактом оставалось то, что Уилбурн, внимательно осмотрев его, не нашел ни малейшей царапины. А что еще? Мужчина, которого видели в темноте около двери, и которому Белль передала какой-то предмет. Ничто не доказывало, будто Белль передала ему какой-то предмет. Ничто не доказывало того, что этот предмет был ключом. Никто, кроме миссис Катц, не видел этой сцены. Разве миссис Катц не могла сделать подобное заявление, чтобы отвести от Эшби подозрения полиции? Не обязательно из жалости. Ему часто в голову приходила мысль, что из своего окна она с интересом следила за всеми его перемещениями. И это служило главной причиной, почему он никогда не заговаривал о Катцах с Кристиной. Эверилл сказал, «Мы попросили ФБР провести расследование в Виргинии, поскольку местная полиция не смогла предоставить нам сведений. Единственная подробность, которую мы узнали, заключается в том, что несколько месяцев назад мисс Шерман арестовали за управление машиной в пьяном виде в 2 часа ночи. «Машиной Лоррен?» — спросила Кристина, почти комично вытаращив свои большие глаза. «Нет, машины женатого мужчины, который сопровождал ее. Дело не получило широкой огласки, поскольку в тех местах его хорошо знают. А Лоррен об этом известно? Разумеется. Не удивлюсь, если узнаю, что дочь доставляла ей другие неприятности. Мы также ждем известий из школ, в которых она училась. А я никогда ничего подобного не замечала. И никто из моих подруг тоже, ведь я познакомил ее с большинством моих подруг, особенно с теми, у кого есть дочери, бедная Кристина». Она испугалась взятой на себя ответственности и упреков, которыми ее наверняка осыплют. Она почти не красилась, так мало заботилась о своих нарядах, что мне пришлось сказать ей, что надо быть чуть-чуть пококетливей. На губах Эверелла блуждала легкая улыбка. Ее мать нормальная женщина, лучшая в мире. Немного шумная, немного резкая, немного мужеподобная, но честная и добрая. Не затруднит ли вас, миссис Эшби, составить для меня список семей, в которые вы ввели мисс Шерман? Я могу это сделать немедленно. Таких не более 10. Должна ли я включить и те, где нет мужчин? По сути, Кристина вовсе не была столь наивной. Не обязательно. Кристина пошла к своему секретеру, стоявшему около камина. Эверелл повернулся к Эшби и констатировал, не делая на этом акцента: «Похоже, прошлой ночью вам не удалось поспать». Лейтенант не расставлял ему ловушку. «Да, это так. Можно сказать, что я вовсе не спал, если не считать того времени, когда мне привиделись кошмары. Возможно, я ошибаюсь, но готов спорить, что вы довольно редко встречались с девушками. Я вообще с ними не встречался. Случай распорядился так, что я не учился в смешанных школах. А когда я встал с ученической скамьи, то сразу пересел на стул учителя. Мне очень понравилась ваша, как вы говорите, клетушка. Вы не против, если я еще раз взгляну на нее? Ополчится ли лейтенант против него, как остальные?» Эшби не верил в это. Он был счастлив, что мог принять его в своем уголке. Эверелл, державший в руке стакан, закрыл за собой дверь. «Ведь это кресло в дом принесли вы, не так ли? Как вы об этом догадались?» Лейтенант всем своим видом показывал, что это было довольно легко. Эшби понимал его мысли. «Это единственная вещь, которую я унаследовал от отца». «Ваш отец давно умер?» «Около 20 лет назад». «Отчего, если это не секрет?» Эшби заколебался, посмотрел вокруг, словно спрашивая совета у знакомых вещей, и, наконец, обернулся к Эвереллу. Он предпочел уйти из жизни сам. Было странно слышать эти слова, которые он добавил, покачав головой. «Видите ли, он был, что называется, из прекрасной семьи и женился на девушке из еще лучшей. Во всяком случае, они так утверждали. Но отец повел себя не так, как от него ожидали». Небрежным жестом он показал на бутылку, которую вновь принес сюда. «Главным образом это. Когда у него сложилось впечатление, что он рискует опуститься еще ниже, Эшби замолчал. Лейтенант понял его. «Ваша мать жива? Не знаю. Полагаю, да. Если это было сделано намеренно, то весьма деликатно». Якобы машинальным жестом Эверелл похлопал по ручке старого кресла, словно по руке живого существа.